В общественной неурядице честолюбец может искать опоры для своего возвышения, но монарх обязан и из личных интересов, и по чувству долга поддерживать авторитет законов. Первый эдикт Юстиниана, неоднократно повторявшийся, а иногда и приводившийся в исполнение, возвещал о его твердой решимости защищать невинных и наказывать виновных без всяких различий в их звании и цвете. Несмотря на это, весы правосудия не переставали склоняться на сторону синей партии вследствие тайного пристрастия, привычек и опасений императора. После кажущейся борьбы его правосудие охотно подчинялось неукротимым страстям Феодоры, а императрица никогда не забывала или никогда не прощала обид, нанесенных комедиантке. При своем вступлении на престол Юстин-младший объявил, что будет относиться ко всем с одинаковой и строгой справедливостью, и с этими словами косвенным образом осудил пристрастие предшествовавшего царствования. «Синие, знайте, что Юстиниана уже нет в живых. Зеленые, знайте, что он еще жив». Мятеж, превративший почти весь Константинополь в груду пепла, был последствием взаимной ненависти этих двух партий и их минутного примирения. На пятом году своего царствования Юстиниан справлял празднование январских ид. Публичные игры беспрестанно прерывались шумными выражениями неудовольствия со стороны зеленых. До 22-го бега император с достоинством хранил молчание. Наконец, выйдя из терпения, он произнес несколько резких слов и затем вступил через посредство глашатая в самый странный разговор, какой когда-либо происходил между монархом и его подданными. Сначала недовольные были почтительны и скромны в своих жалобах. Они обвиняли второстепенных должностных лиц в притеснениях и желали императору долгой жизни и побед. «Дерзкие крикуны», — сказал Юстиниан, — «будьте терпеливы и внимательны. Евреи, самаритяне и манихеи, молчите». Зеленые попытались возбудить в нем сострадание. «Мы бедны. Мы невинны, нас обижают, мы не смеем проходить по улицам, наше имя и наш цвет повсюду подвергаются преследованиям. Мы готовы, государь, умереть, но позволь нам умереть по твоему приказанию и на твоей службе». Но повторение пристрастных обвинений и гневных оскорбительных слов унизило в их глазах достоинство императорского звания. Они отказались от своей верноподданнической присяги, чтобы не быть слугами монарха, отказывающего своим подданным в правосудии. Пожалели о том, что Юстинианов отец родился на свет, и заклеймили его сына позорными названиями человека-убийцы, глупца и вероломного тирана. «Разве вы вовсе не дорожите своей жизнью?» — воскликнул разгневанный монарх. Тогда синие с яростью вскочили со своих мест, и подром огласился их громкими угрозами, а их противники, уклонившись от неравной борьбы, наполнили улицы Константинополя сценами ужаса и отчаяния. В эту опасную минуту по городу водили приговоренных префектом к смерти семерых отъявленных убийц из обеих партий и затем отправили их на место казни в предместье Перу. Четверо из них были немедленно обезглавлены, пятый был повешен. Но когда повесили двух остальных, они сорвались с веревок и упали на землю. Чернь стала рукоплескать их избавлению. А вышедшие из соседнего монастыря монахи святого Конана перевезли их на лодке в свое церковное святилище. Так как один из этих преступников принадлежал к синим, а другой к зеленым, то обе партии были одинаково раздражены, одна жестокосердием своего притеснителя, а другая неблагодарностью своего патрона. И заключили временное перемирие для того, чтобы соединенными силами освободить пленников и отомстить за них. Дворец префекта, выдерживавший напор мятежного сборища, был подожжен. Защищавшие его офицеры и стража были умерщвлены. Двери тюрем были взломаны, и свобода была возвращена таким людям, которые могли пользоваться ею лишь на пагубу общества. Войска, посланные на помощь гражданским властям, встретили упорное сопротивление со стороны вооруженного сборища, многочисленность и отвага которого ежеминутно увеличивались, а самые свирепые из состоявших в императорской службе варваров, герулы, повалили на землю священников, которые, держа в руках мощи святых, неосторожно вмешались в дело с целью прекратить кровопролитную борьбу. Общее смятение усилилось от этого святотатства, и народ с энтузиазмом вступился за дело Божие. С крыш и из окон женщины бросали каменья на головы солдат, которые со своей стороны бросали в дома горящие головни, и пламя пожара, зажженного руками и местных жителей, и иноземцев, беспрепятственно разлилось по всему городу. Оно охватило собор Святой Софии, бани Зевксиппа, часть дворца от первого входа до алтаря Марса и длинный портик от дворца до форума Константина. Обширный госпиталь сгорел вместе с находившимися в нем больными. Много церквей и великолепных зданий были совершенно разрушены, и огромные запасы золота и серебра или обратились в слитки, или были расхищены. Самые благоразумные и самые богатые граждане бежали от этих сцен ужаса и разорения, переправлялись через Босфор на Азиатский берег. И Константинополь был оставлен в течение 5 дней на произвол партий, избравших на этот раз своим лозунгом слово «Ника» — «Победи», которое и обратилось в название этого достопамятного мятежа. Пока между партиями господствовал разлад, и торжествующие синие, и упавшие духом зеленые, по-видимому, с одинаковым равнодушием взирали на беспорядки в делах управления. Теперь они стали сообща нападать на злоупотребление в управлении правосудия и в управлении финансами, и стали громко указывать, как на виновников общественных бедствий, на 2 ответственных министров, хитрого Трибониана и корыстолюбивого Иоанна Каппадокийского. Во время внутреннего спокойствия ропот народа был бы оставлен без всякого внимания, но к нему отнеслись с предупредительностью в такую минуту, когда город был объят пламенем. Квестор и префект были немедленно удалены от должностей и замещены 2 сенаторами, отличавшимися незапятнанной честностью. Сделав эту уступку общественному мнению, Юстиниан отправился в ипподром для того, чтобы публично сознаться в своих заблуждениях и принять от своих признательных подданных изъявление раскаяния. Но они не полагались на его обещания, хотя он и подкреплял свои слова торжественной клятвой над святым Евангелием. И испуганный этой недоверчивостью, император торопливо удалился внутрь сильных дворцовых укреплений.